23 января 1942 года. Утро. Финляндия. 45 километров севернее Выборга. Станция Лапенранта. Маршал Финляндии Карл Густав Маннергейм. Когда главнокомандующий финской армии Карл Густав Маннергейм получил известие о том, что попавший в руки большевиков президент Рюти подписал акт о безоговорочной капитуляции, ожесточенные бои с Красной армией, наступающей по обе стороны Сайминского канала, шли уже в нескольких сотнях метров от шоссе Лапенранта-Иматра. Большевики засыпали финских солдат градом снарядов, а артиллеристы страны Суоми отвечали им очень скупо, как будто платили за каждый снаряд из собственного кармана. Отчасти это происходило из-за нехватки боеприпасов, отчасти из-за того, что открывшие огонь финские батареи тут же подавлялись. И только после тщательной артподготовки, когда все на линии обороны было перекопано и перепахано, вперед шли панцирные штурмовики большевиков. Они вырезали в окопах всех уцелевших при артиллерийском обстреле. Прибывающие в разнобой части 6-го и 7-го армейских корпусов никак не могли изменить расклад сил и разжать смертельную хватку на горле корейской армии. На атаки финских частей большевики отвечали массированным заградительным артиллерийским обстрелом и шквальным пулеметным огнем. Патронов и снарядов Красная армия не жалела, хотя и не раскидывала их бестолку по кустам. Каждый выстрел шел в цель. Информацию о передвижении финских подразделений на той стороне фронта получали крайне оперативно и тут же пускали в дело. Свежие, полностью укомплектованные финские сводные батальоны, пришедшие с востока, начисто растрепывались за 1-2 атаки. Потом на фронт приходила следующая часть, и с ней происходило то же самое. В лучшем случае атаки финской пехоты замедляли темп большевистского продвижения. В худшем – просто пополняли длиннейший мартиролог финских солдат и офицеров, погибших на этой войне уже без особого толка. А потом, когда стало известно о падении Хельсинки, у солдат и офицеров просто опустились руки. Пока они здесь сражались за Карелию, большевики нанесли Финляндии смертельный удар в самом уязвимом месте. И теперь их части медленно и неостановимо наступают на Турку и Тампере, а по ледовой дороге из Таллина в Хельсинки к ним беспрерывно идут дополнительные подкрепления. И это при том, что войск в центральной Финляндии было крайне мало, так что оказывать сопротивление наступающему врагу там оказалось некому. Боевой дух солдат после этого известия упал, и теперь их можно было поднять в атаку, только если позади цепи поставить фанатичных щитскоровцев с пулеметами, которые будут расстреливать малодушных, желающих уклониться от схватки. Впрочем, лишних солдат для подобных атак у финской армии нет. Удержать бы нынешние позиции. А с этим тоже проблема. Брожение в армии достигло того опасного порога, за которым она перестает быть армией, превращаясь в толпу дезертиров. Постоянно приходит известие, что то тут, то там происходит нечто экстраординарное. В какой-то части солдаты отказались идти в атаку, в другой отбили у контрразведки агитирующего за мир коммуниста, или даже подняв белый флаг и повязав офицеров, отправились сдаваться в плен. За что теперь воевать на этой проигранной для всех войне, тем более что и в Советской России живет немало финноязычных народов и совсем неплохо живет, то есть жило, пока не началась война. И такой расклад, как знает Маннергейм, означает самое скверное. Если солдат потерял уверенность в правоте того дела, за которое он, если что, должен отдать жизнь, то вскоре начнется то же самое, что и в 1917 году. А тут еще и захваченные большевиками Хельсинки делают эту войну почти бессмысленной. Правда, в 1918 году Красная гвардия тоже контролировала Хельсинки и южные губернии Финляндии, а белые удерживали за собой север. Но тогда все было совсем по-другому. Щитскор. Боевая полувоенная организация в Финляндии, создана в 1917 году, переводится как «охранные отряды». Перевод «охранный корпус» некорректен лингвистически и приводит к неоднозначности, так как в составе чуть скоро были корпуса как единицы управления войсками. Также могут называться финской белой гвардией или просто финскими белыми. В 1940 году члены Щуцкора приняты в состав вооруженных сил Финляндии. Распущено в 1944 году. Щуцкор получал поддержку от шведов и германцев, а вот красным финнам Ленин помощи не оказывал, из-за чего они и были разбиты. Сейчас против Финляндии воюет серьезнейший и сильный враг, который ни за что не оставит в покое недобитую белофинскую армию. Если враг не сдается, то его уничтожают. Конечно, фанатичные щуцкоровцы непременно уйдут в леса, но у Маннергейма было такое чувство, что их быстро истребят. Как показали последние события, у большевиков также оказалось очень много специалистов по лесной войне, ничем не уступающих знаменитым финским егерям, а то и превосходящих их. Впрочем, биться с большевиками до последнего финского солдата маршал Маннергейм вовсе не собирался. Просто после потери Хельсинки и пленения правительства не за что больше было сражаться, и поэтому известие о подписанной капитуляции он воспринял даже как-то с облегчением, сразу же отдав приказ о прекращении огня, так как подписанная президентом Рютти бумага снимала с него всякую ответственность за происходящее. Капитуляция так капитуляция. Он был против этой войны, считая расчеты политиканов на безоговорочную победу Гитлера весьма зыбкими. А кроме того, он не был уверен, что финнов тоже не назовут недочеловеками, как только их собственность понравится настоящим арийцам. Так что от таких союзников лучше держаться подальше. Вот если бы на месте немцев были англичане... А что еще Маннергейму оставалось делать? Как оказалось, наступление на Вейпури было всего лишь отвлекающим маневром большевиков, который удался на все 100%. Когда в наступлении задействованы такие силы, то никто не подумает, что оно затеяно только ради того, чтобы оттянуть резервы противника с направления главного удара. С другой стороны, Маннергейм понимал, что если бы с высадкой в Хельсинки у большевиков случилась какая-нибудь неудача, успешное наступление Красной армии на Карельском полуострове все равно выбило бы Финляндию из войны. Пусть не так быстро и с гораздо большими потерями, но все равно выбило. Кто бы ни планировал эту операцию, он действовал наверняка. Еще до начала весеннего тепла Финляндия обязательно бы капитулировала или хотя бы вышла из войны, пожертвовав шкурами самых одиозных персонажей, замешанных в развязывании войны продолжения. Поскольку возможности пожертвовать собой в бою теперь не было, а желание просто так покончить с собой у Маннергейма никогда и не появлялось, он решил, что сначала сам должен совершить все необходимые для капитуляции ритуалы, явившись в штаб генерала Говорова, а уж потом стреляться. Командующий должен оставаться на своем посту до самого конца. Кроме того, в полублокированной карельской армии было плохо с продовольствием и медикаментами. В первую очередь и в том, и в другом нуждались раненые. А если учесть, что железнодорожные узлы были разбомблены на совесть и требовали для своего восстановления никак не меньше 10 дней, это могло стать проблемой. Взяв машину, белый флаг и водителя, главнокомандующий разбитой финской армии отправился в путь. У линии фронта, там, где от шоссе Лапаенранта-Иматра отходила дорога на Вейпури, Маннергейм застал весьма примечательную картину. Словно и не было никакой войны, финские солдаты вылезли из окопов и, сев в кружки, грелись у костров. Неподалеку в землю были воткнуты два флага – белый и красный, как символы капитуляции и в то же время перехода на сторону противника. Маннергейм подумал, что, возможно, тут совсем недавно было братание. Вид у финских солдат был расхлябанный и ко всему безразличный. На генеральскую машину они не обратили ни малейшего внимания. Впрочем, нет. От одной группки отделились двое. Совсем молоденький Фенрик, младший лейтенант, и пожилой солдат с красной повязкой на рукаве. Вот и комиссары появились. С иронией подумал Маннергейм. Знакомая, однако, картина. Примерно в полукилометре от окопов финского рубежа обороны располагались позиции большевистской пехоты. Там тоже праздновали мир, но только куда более упорядоченно. Праздно шатающихся солдат на позиции видно не было. Только один командир во весь рост стоял на бруствере окопа и в бинокль обозревал финскую сторону фронта. Тем временем Фенрик со своим спутником подошли к машине Маннергейма, и тот понял, что офицер смертельно устал и держится только усилием воли. «Ваше высокопревосходительство», — сказал Фенрик, — «дальше ехать нельзя, там большевики. Они сказали, чтобы мы сдавались только им, организованно и по приказу, а не шастали в плен поодиночке». «Не беспокойтесь, молодой человек», — с горечью в голосе ответил Маннергейм. «Я как раз и еду к командующему большевиков, чтобы вам не пришлось бегать в плен по одному. В армии все производится организованно, даже капитуляция». В ответ офицер отступил на шаг назад и козырнул в знак того, что путь свободен, а комиссар проводил Маннергейма длинным тяжелым взглядом. Маннергейм подумал, что, должно быть, тот хорошо помнит 18-й год, а может, и сам тогда состоял в отрядах Красной гвардии. Впрочем, это были такие мелочи, о которых не стоило задумываться. Солдат остался далеко позади, и о его существовании следовало просто забыть и все. Было бы гораздо хуже, если бы солдатами овладели анархистские настроения. Тогда бы он здесь точно не проехал. На большевистской стороне фронта все было проще и быстрее. Узнав, что это главнокомандующий финской армии едет договариваться по поводу сдачи в плен подчиненных ему войск, Маннергейму сразу же выделили провожатого и отправили в Виипури, где в одном из случайно уцелевших домов располагался штаб генерала Говорова.